Эмма. Я совсем не понимаю Вильму. Всю неделю я делала все возможное, чтобы ей было хорошо у меня. Я читала ей книжки вслух, жарила блинчики, играла с ней. Мы кормили голубей на площади Карлоплан, смотрели, как играют в снегу собаки на Гердет. А когда кто-то звонил в дверь квартиры, прятались под кроватью и играли в молчанку. Но вместо того, чтобы стать ближе, она только отдалилась, ушла в себя. Часами сидит и только смотрит на свои руки или рвет бумажки на мелкие клочки и разбрасывает вокруг себя. Мы много раз проходили мимо газетных киосков с фото Еспера на первых полосах, но она его не замечала или замечала, но не понимала. Сама я отводила глаза от заголовков «Известный директор разыскивается». Не могла встретиться с ним взглядом, не хотела вспоминать все, что он мне сделал. Последние ночи в Вильме снились кошмары. Она кричала во сне. И когда я трясла ее, чтобы прогнать кошмар, отталкивала меня и звала маму. Я хочу, чтобы ей было со мной хорошо и спокойно, но не знаю, как это сделать. Несколько раз я ловила себя на том, что меня злит ее неблагодарность. Мне даже приходилось напоминать себе, что она только ребенок и не в состоянии осознать, в каком положении оказалась. Мой долг, как взрослого, — сохранять терпение. Мы идем в Макдональдс. Единственное, что еще доставляет ей радость. Вильма болтает о найденном на прошлой неделе кладе, ее липкая ладошка зажата в моей руке. Хорошо, что деньги и картина нашлись. Деньги решили мои финансовые проблемы. По крайней мере, на время. И, конечно, я рада, что нашла картину. Она много значит для меня. Не только потому, что она ценная, но и потому, что напоминает мне о моем детстве. Она как мост к острову, которого больше нет, к маме, тетям и их чаепитиям в квартире, к подгорелым булочкам с корицей, горячему кофе, запаху табачного дыма и чувству безопасности, которое я испытывала, сидя на коленях у тети Агаты, прижавшись к ее огромной груди. Площадь, засыпанная снегом, снегом усланное дно осушенного фонтана. Деревья стоят вокруг тихие и серьезные, будто на страже города. Перед магазином хозтоваров выставлены пластиковые елки и мешки с дровами. Люди идут, груженные пакетами с подарками. Я вдруг вспоминаю, что в этом году подарков не будет, потому что мама умерла. Рождество будет, но другое Рождество. В газетном киоске вижу газеты с заголовками «Пятилетняя девочка похищена». На фото Вильма. На себе не похоже, но я все равно крепче сжимаю ее руку и тяну прочь от киоска. «Можно мне Хэппи Мил? Пожалуйста, я хочу Хэппи Мил. Купи!» «Ладно», — отвечаю я, не задумываясь. «Наверное, не лучшая идея позволять Вильме самой выбирать еду. Это может привести к плохим привычкам в еде в будущем». «И молочный коктейль купишь?» Я колеблюсь. Решаю, что о правильном питании можно подумать потом. Надо пользоваться тем, что Вильма в настроении общаться и ведет себя хорошо. Окей. Мы тихо едим в душном помещении. К пятнам от мороженого на одежде Вильмы добавляются пятна кетчупа и жира от картошки фри. В ресторане тесно и жарко. На полу грязная снежная жижа, принесенная на подошвах посетителей. Внезапно одна из посетительниц поскальзывается. Напиток на ее подносе накреняется и летит на Вильму. Я успеваю поймать его за секунду до падения. Женщина в пуховике и лыжной шапочке с двумя маленькими детьми рядом в ужасе прижимает руку ко рту. «Простите, ваша дочка в порядке?» Я не сразу понимаю, о чем она, но потом широко улыбаюсь. «Все, хорошо». Смотрю на Вильму, которая даже не заметила, какая драма только что разыгралась у нее над головой. Склонив голову на бок, она облизывает жирные пальцы. Светлые кудри падают на плечи. «Ваша дочь в порядке?» По дороге домой я снова об этом думаю. Что она может стать по-настоящему моей дочерью. У меня есть деньги. Мы можем убежать, например, в Норланд, спрятаться от всех, завести кошку или собаку. Пройдет время, ее кошмары прекратятся, Вильма начнет мне доверять. Я уверена, что все получится. Надо только дать ей время. Я беру Вильму за руку. Она такая же липкая, как раньше. «Когда мы поедем домой к маме?» — спрашивает она. Вопрос вызывает у меня раздражение. «Не знаю», — отвечаю я, — «когда мама поправится?» «А когда она поправится?» «Не знаю, только доктор знает». «А мы можем спросить доктора?» Я чувствую, что больше не в силах выносить ее нытье. Я отвечала на эти вопросы 1000 раз. Сколько еще она собирается спрашивать про свою маму? «Нет, не...» Я резко останавливаюсь. Смотрю на свой подъезд, и колени у меня подгибаются. Перед домом стоят несколько полицейских автомобилей. Люди в темном толпятся у подъезда. Рядом на тротуаре 2 овчарки. Мы бежим обратно на площадь Карлоплан. Вельма упрямится, она хочет домой искать клад, она не хочет никуда ехать. «Ай, больно, ножницы!» Но это она, когда я тяну ее за собой. «Какие еще ножницы?» Вельма достает из кармана кухонные ножницы, с которыми играла утром. «Вот эти». «Ты что, с ума сошла? Зачем ты взяла их с собой? А если бы ты упала и напоролась на них?» Я вырываю у нее ножницы и кладу в свой карман. Меня переполняет новое странное ощущение, тревога за Вельму, которая может пораниться. Наверное, так чувствуют себя родители, думаю я. И это приятная мысль. Заходя в метро, оглядываюсь, но нас никто не преследует. На расстоянии полицейские не выглядят такими опасными. Я замедляю шаг, выдыхаю, отпускаю руку Вельмы. Она сжимает губы. «Можно мне мороженое?» — спрашивает она при виде киоска и буравит меня своими голубыми глазенками. «Но на улице же холодно». «Мне не холодно, мне жарко. Купи мороженое, пожалуйста», — тянет она меня за руку. Со вздохом я подхожу к киоску и покупаю мороженое. В кошельке только 3 сотни. Все, что я взяла с собой из квартиры. А назад возвращаться нельзя. Этого даже не хватит на аренду машины, что жаль, потому что мы могли бы тогда уехать из города. Мы спускаемся вниз. Вельма лижет мороженое снизу вверх, оно капает ей на балуневую куртку. Молочные струйки стекают вниз по груди. Я решаю не обращать на это внимания. Сейчас у меня есть заботы посерьезнее. Поезд подъезжает к платформе, и мы заходим в вагон. Садимся напротив друг друга у окна. Вельма доела мороженое, но все мусолит и грызет зубами палочку, пока она не трескается пополам. На станции Эстермальмторг заходит женщина в засаленном пуховике. Она идет по вагону и раздает заламинированные карточки. На них написано: «Пожалуйста, помогите моей дочери. У нее ДЦП, она не может двигаться. А у нас нет денег на инвалидное кресло и лечебную физкультуру в Одессе». Я смотрю на фотографию. Улыбающаяся девочка 10 лет сидит в кресле. Зубы и очки слишком крупные для узенького личика. Руки и ноги скрючены, словно сведенные судорогой. Ноги худые, как 2 палочки. Рядом с ней собака. «Это моя дочь». Женщина внезапно останавливается прямо передо мной. Голубые глаза и акцент напоминают мне кое-кого, и внезапно я знаю, куда нам можно поехать. Я возвращаю женщине записку и извиняюсь. «Простите, у меня нет денег». Ольга занята складыванием джинсов. Ни Манур, ни Бьорны не видно. Может, они на складе или на перерыве. Ольга сжимает меня в объятиях. От ее тяжелых духов у меня чешется кончик носа. «Но что ты с собой сделала?» спрашивает она, глядя на меня широко распахнутыми голубыми глазами. Поразительно, до чего она похожа на женщину в метро и акцентом, и внешностью. Они могли бы быть сестрами. «Что сделала?» Она запускает руку мне в короткие волосы. «Ты похожа на мужчину, Эмма! Как можно было так коротко подстричься?» Я не успеваю ответить, потому что сзади подходит Манур и кладет руку мне на плечо. Я оборачиваюсь, она меня обнимает. «Не слушай ее, тебе очень идет. Мы слышали, что тебя сократили. Они просто уроды». Девушки смотрят на Вельму, Ольга хмурит лоб. «Это Вельма», — говорю я. Я за ней присматриваю. «Так ты нашла работу?» — спрашивает Ольга. Я киваю. Манур с Ольгой изучают Вельму, но та уже утратила к ним интерес и изучает магазин. Залезает под вешалки с одеждой, теребит этикетки, разглядывает сережки и заколки у кассы. Это на время. Ее мама больная, присматриваю за дочерью, пока она не поправится. Манур с Ольгой кивают, я поворачиваюсь к Ольге. Я обещала отвезти ее в аквапарк в Сёдертелье, там, где все эти горки и бассейны. Можно мне снова одолжить твою машину, Ольга? Я верну ее завтра». «Конечно, все равно парковку не найти», — закатывает глаза Ольга. «Спасибо большое». Я иду с Ольгой в комнату для персонала. Она достает сумочку, всю вышитую золотом и стразами, роется внутри, выкладывает на стол сигареты, тампоны, расческу. Наконец находит ключи. «Держи. Можешь вернуть завтра после обеда. Сегодня она мне не нужна». Я беру ключи и обнимаю Ольгу. «Спасибо. Ты сама доброта». Она смущенно опускает глаза. «Да, не за что». Мы возвращаемся в зал. Вильма сидит на столе с джинсами и помогает Манур их складывать. Манур улыбается, Вильма смеется. Просто идиллическая картина. С таким же успехом они могли бы играть в парке или на детской площадке. Я подхожу к ним и глажу Вильму по щеке. «Нам надо идти, милая». «Нет, я работаю!» Деловым тоном заявляет Вильма, отчего Манур с Ольгой заливаются смехом. «Она просто прелесть. Так бы ее и украла!» Говорит Манур с блестящими от радости глазами. Она и понятия не имеет, что именно это я и проделала с Вильмой. Украла ее. Я поворачиваюсь к выходу, и в этот момент в магазин входит мужчина в зеленой парке. Наши взгляды встречаются, и я понимаю, кто это. Осознание, как удар под дых. Это он, журналист, с которым я разговаривала, который поставил своей целью разрушить жизнь и карьеру Еспера. В этом мы с ним похожи. Он смотрит на Вильму, потом на меня, и я понимаю, что он все знает. Я разворачиваюсь, роняя ключи на пол и, не поднимая их, хватаю Вильму и выбегаю из магазина.